вся превращаюсь в слух, и мое сердце вслед за орфической мелодией его стихов то взлетает ласточкой, то кубарем катится вниз. Да, я забыла. А другие? И я осторожно оглядываюсь. Но оказывается, что и другие забыли не только о моем неуместном выступлении, но и о моем существовании, забыли обо всем, кроме стихов Мандельштама. Гумилев каменно застыл, держа своими длинными пальцами детскую саблю. Он забыл, что ею надо поправлять мокрые поленья и ворошить угли, чтобы поддерживать огонь. И огонь в печке почти погас. Но этого ни он и никто другой не замечает. Ну а в комнате белой, как прялка, стоит тишина, пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала. Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена, не Елена, другая, как долго она вышивала. Мандельштам резко и широко взмахивает руками, будто дирижирует невидимым оркестром. Голос его крепнет и ширится. Он уже не говорит, а поет в сомнамбулическом самоупоении. «Золотое руно! Где же ты, золотое руно? Всю дорогу шумели морские тяжелые волны, и, покинув корабль, натрудившись в морях, полотно, Одиссей возвратился пространством и временем полный». Последняя строфа падает камнем. Все молча смотрят на Мандельштама, и я уверена, совершенно уверена, что в этой потрясенной тишине они, как и я, видят не Мандельштама, а светлую Талассу, адриатические волны и корабль с красным парусом, пространством и временем полный, на котором возвратился Одиссей. Мандельштам нервно шарит в кармане пиджака в поисках папиросы, как всегда напрасно. Я вскоре узнала, что папирос у него никогда нет. Он умудрялся забывать их, добытые с таким трудом папиросы, где попало, отдавал их первому встречному или просто терял, сунув мимо кармана. Гумилев засовывает ему папиросу в рот и зажигает ее. «Кури, Осип, кури, ты заслужил! И еще как заслужил!» И тут во все еще потрясенной тишине раздается спокойный, слегка насмешливый голос Георгия Иванова. «Да, это стихотворение тоже пример того, что прекрасное не требует изменений. Все же я на твоем месте изменил бы одну строчку. У тебя, ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина. По-моему, будет лучше, ну, а в комнате белой, как палка, стоит тишина». Мандельштам, жадно затянувшийся папиросой и не успевший выпустить изо рта дым, раздражается неистовым приступом кашля-хохота. «Как палка? Нет, не могу. Как палка?» Все смеются, все, кроме Георгия Иванова, с притворным недоумением убеждающего Мандельштама. «Я ведь совершенно серьезно советую, Осип. Чего ж ты опять хохочешь?» Смешливость Мандельштама. Никто не умел так совсем по-невзрослому заливаться смехом по всякому поводу и даже без всякого повода. «От иррационального комизма, переполняющего мир», — объяснял он приступы своего непонятного смеха. «А вам разве не смешно?» — с удивлением спрашивал он собеседника. «Ведь можно лопнуть со смеху от всего, что происходит в мире». Как-то уже в весенний ветреный день, когда от оттепели на бассейной голубели и подтягивались рябью огромные лужи озера —